Издательство «Бомбора». Океан книг. А вдруг это аутизм? Проверенная методика, которая поможет выявить и скорректировать ранние проявления аутизма. Мэри Линч Барбера. Читает Ксения Кузнецова. Предисловие Темпл Грандин. Когда мне было 3 года, мама поняла, что со мной что-то не так. Я разговаривала и вела себя иначе, чем маленькая девочка по соседству. Когда взрослые в моем окружении говорили быстро, для меня это звучало как бессмыслица. Я думала, что у них какой-то особый язык. Помню, как из-за неспособности общаться чувствовала себя подавленной, кричала и устраивала истерики. Аутизм еще не был так широко известен в 1949 году, когда мне было 2 года. Поэтому сперва я получила диагноз повреждения мозга от невролога, который посоветовал моей маме обратиться к речевому терапевту, чтобы научить меня разговаривать. Мама также наняла няню присматривать за мной в течение дня. Та даже придумала, как предотвращать мои истерики. Няня смогла научить терпению и ожиданию очереди в играх. Она не махнула на меня рукой. Благодаря этому я и научилась разговаривать. Мне всегда нравились животные и искусство. Мама и учителя поощряли мои интересы с раннего возраста. Впоследствии я получила ученую степень в психологии и степень доктора наук в животноводстве. В течение многих лет я была профессором животноводства в Государственном университете Колорадо. Своими изобретениями и трудом существенно улучшила ситуацию в разведении домашнего скота в стране. Я писала книги по теме аутизма, выступала на конференциях. Фильм о моей жизни получил премию Эмми. Иногда меня стали называть самой известной личностью с аутизмом. Многие люди спрашивают, что можно сделать, когда их 2- или 3-летний ребенок не разговаривает или демонстрирует иные признаки аутизма. А узнать диагноз и получить профессиональную помощь они могут только через год. Я стараюсь дать им надежду, потому что сама — пример возможного. Прежде всего, я советую действовать быстро и обучать ребенка как можно раньше. Я большая сторонница основательного вмешательства, если у маленьких детей задержки развития. Процесс терапии в случаях аутизма, задержек речи или нарушения сенсорной обработки обычно очень сильно схож. Худшее, что можно сделать — ждать и бездействовать. Книга Мэри Барберы расскажет вам, как начать делать необходимое при наличии или отсутствии диагностированного аутизма. Она будет очень полезна любому родителю с ребенком, испытывающим трудности в речи или имеющим другие задержки в развитии. У сына самой Мэри тяжелый аутизм. Она медсестра и поведенческий аналитик, так что понимает, как помочь матерям маленьких детей. В книге вы узнаете о ее пути от обескураженного родителя к профессионалу в сфере работы с аутизмом. Один из рекомендованных в книге способов — произносить слова медленно и с элементом игры. Мэри также побуждает родителей связывать слова с объектами или картинками. Комбинация замедления темпа слов и привязки их к визуальным образам очень хорошо сработало со многими детьми. Книга поможет, если у вашего ребенка трудности со словами или есть какие-либо признаки задержек. Родители постоянно спрашивают меня о приучении к горшку, кормлении, трудностях со сном и истериками. И еще много о чем. Книга Мэри предложит вам пошаговые инструкции к решению всех этих проблем. Вы уже заподозрили проблемы у своего ребенка, так что кто-то должен начать с ним работать. Эта книга покажет, что этим кем-то можете быть вы сами. Темпл Грандин, доктор наук, автор книги «The Way I See It» и других работ.